В изумрудный город прибыли дорогие гости из фиолетовой страны. Железный дровосек, то и дело смазывавший челюсти и суставы золотой масленки, и механик Листар с помощниками. Отряд дуболомов принес несколько охапок бамбуковых труб, изготовленных мигунами. Когда-то Листар слышал от одноногого моряка Чарли Блэка, как устраивается паровое отопление, и теперь решил подготовить дворец Страшилы к предстоящим холодам. Листар доложил, что в фиолетовой стране тоже начато производство очков с наглазниками. Это было сделано после того, как от Страшилы явился специальный курьер с тремя парами очков для образца. Работа шла полным ходом. За нее взялись искусные мастера, которых так много среди мигунов. Листар сообщил и о том, что воздух в фиолетовом дворце и жилищах мигунов ежедневно очищается по способу Урфина Джуса. Это очень помогает в борьбе с желтым туманом. Страшила и его штаб порадовались этим известием. Через несколько дней, хромая после долгой дороги, пришел смелый лев. Неудержимо кашляя и щуря воспаленные глаза, он сообщил, что благополучно переправил свою семью и подданных в розовую страну под покровительство доброй Стеллы. Сам же он решил отправиться в изумрудный город для того, чтобы проверить дошедшие до него смутные слухи о бедствии, свалившемся на волшебную страну и вызванном кознями злой волшебницы. Доктора Рабиль и Бариль тотчас занялись лечением царя зверей. После того, как они устроили ему продувание легких и несколько раз пустили в глаза капли, льву стало гораздо легче. Но с забинтованными лапами, с зелеными фильтрами на ноздрях и в огромных очках он утратил свой царственный вид и насмешил этим Страшилу. Когда доктора закончили свои процедуры и оставили льва в покое, он сказал: «А у нас шел снег». Так называла его кухарка Фригоза. Ада слышала это слово от Элли, когда та рассказывала ей про Канзас. «Что такое снег?» — спросил Фарамант. Вопрос был неудивителен. В волшебной стране уже несколько тысячелетий царило вечное лето. Лев разъяснил. «Снег — это мягкие белые хлопья, которые летят с неба. Они походят на тополиный пух, но холодные. Впрочем, они тают, когда падают на звериную шкуру или на землю, и из них получаются капельки воды». В разговор вступила ворона. Она сказала. «Когда я летала над кругосветными горами, отыскивая там путь для Элли и великана из-за гор, я видела очень много снега. Он действительно белый, но совсем не такой мягкий, как говорит лев. Снег лежит на горных склонах и такой твердый, что человек ходит по нему, не проваливаясь». Все невольно обратились к окну, чтобы посмотреть на сияющие снежные вершины, которые хорошо были видны из города в безоблачную погоду. Но, увы, все заслоняла мутная мгла.